Измаил. И в третий раз в новой турецкой войне отличился великий Суворов. Неприступной считалась турецкая крепость Измаил. Стояла крепость на берегу широкой реки Дунай, и было в ней 40 тысяч солдат и 200 пушек. А кроме того, шел вокруг Измаила глубокий ров и поднимался высокий вал. Крепостная стена вокруг Измаила тянулась на 6 верст. Не могли русские войска долго взять турецкую крепость. И вот прошел слух. Под Измаил едет Суворов. И правда, вскоре Суворов прибыл. Прибыл, собрал совет. — Как поступать будем? — спрашивает. А дело глубокой осенью было. «Отступать надобно», — говорят генералы, — «домой, на зимние квартиры». «На зимние квартиры», — передразнил Суворов. «Домой?» «Нет», — сказал. «Русскому солдату дорога домой через Измаил ведет». «Нет российскому солдату дороги отсель иначе». И началась под Измаилом необычная жизнь. Приказал Суворов насыпать такой же вал, какой шел вокруг крепости, и стал обучать солдат. Днем солдаты учатся ходить в штыковую атаку, а ночью, чтобы турки не видели, заставлял их Суворов на вал лазить. Подбегут солдаты к валу, Суворов кричит: «Отставить! Негоже! Как стадо баранов бегать! Давай снова!» Так и бегают солдаты то к валу, то назад. А потом, когда научились подходить в рассыпную, Суворов стал показывать, как на вал взбираться. «Тут, — говорит, — лезьте все разом, берите числом, взлетайте на вал в один момент». Несколько дней Суворов занимался с солдатами, а потом отправил к турецкому генералу посла, предложил, чтобы турки сдались. Но генерал гордо ответил: «Раньше небо упадет в Дунай, чем русские возьмут Измаил». Тогда Суворов отдал приказ начать штурм крепости. Повторили солдаты все, чему их учил Суворов. Перешли ров, поднялись на крепостной вал, по штурмовым лестницам поползли на стены. Лихо бились турки, только не удержали они русских солдат. Ворвались наши войска в Измаил, захватили в плен всю турецкую армию, лишь один турок всего и спасся. Новые награды пришли к Суворову.